Глава 19. Удивленно проморгавшись, я обнаружил себя лежащим на кровати. Вроде бы сидел недавно, когда прилечь успел. Да уж, здорово меня встряхнуло экстренное возвращение моего невидимого шпиона. Медленно выдохнув, я поднялся на ноги и начал делать плавную разминку, пытаясь осознать увиденное. Итак, Антипова точно обокрали кольценосцы. Они откуда-то узнали, что он носит на шее некий нужный им артефакт, и придумали, как его умыкнуть. Киреев что-то упоминал о зарядке антиповского артефакта. Интересно, каким образом это происходит. Хотя это сейчас вторично. Куда более важно то, что кольценосцы ищут того, кто связан с жандармами. То есть меня. Разумеется, я это предвидел и понимал, что на меня вполне можно выйти. Но гораздо легче выйти на Марину, которую кто-то из Мауты назначил убирать комнаты некоторых постояльцев, в том числе и Антипова. Марина говорила, что время уборки она выбирала сама, так что ее присутствие в номере преподавателя в нужное время можно считать совпадением. Однако же журнал уборки ведется, даты и время там записываются, отследить Марину легко. Не говоря уже о том, что она 3 года работала в МАУТ, а затем экстренно съехала, в тот же день, когда в академию позвонили жандармы. Как ни крути, в глазах кольценосцев Марина гораздо более подозрительна, чем я, с которым она плотно общалась. Было понятно, что академия попытается отыскать Марину. Вряд ли сразу причинят какой-то вред. Если она связана с ОКЖ, это слишком уже рискованно и бессмысленно. Но если организовать слежку за девушкой, появится шанс выявить других агентов ОКЖ в академии. А нам нужно было вывести вещи Марины. Предвидя все это, я велел ей снять кладовку в другом районе, не там, где она арендовала квартиру. Затем она составила доверенность на одного из экспедиторов. Есть в компании, куда мы обратились для переезда, такая услуга. После этого вещи Марины аккуратно упаковали и перевезли в кладовку. С собой у девушки сейчас только самое нужное, а квартиру она сняла полностью меблированную. За переездом я следил через воздушного близнеца, и вот ведь нюанс. Никаких странных действий охранников я не заметил. То есть на момент перевоза вещей, а это спустя несколько дней после пропажи артефакта, за Мариной еще не следили. Я, когда это понял, долго смеялся. В моей бытности генералом, а потом и императором, я порой сталкивался с такой проблемой, как человеческий фактор. Когда ты все просчитал, все задания распределил, но кто-нибудь один в цепочке облажался и пошло-поехало. Я держал руку на пульсе и подобные моменты купировал. А вот тот, кто искал в Академии шпиона, не смог. Полагаю, когда ректор поймет, что главную подозреваемую так глупо упустили, начнет рвать и метать. Но даже если бы наши противники сработали правильно, не факт, что быстро бы вышли на Марину. Уехав однажды из Маут в отель, сюда она уже не возвращалась. Более того, квартиру она ездила смотреть на метро с несколькими пересадками, как я ее учил. Но арендовала ее на свой паспорт. Не знаю, насколько мощный ресурс у кольценосцев. Даже если противник где-то глупо облажался, нельзя его недооценивать и списывать со счетов. Примерно с этой мыслью я взял телефон и быстро вышел на улицу. Покинув территорию Маут, зашел в ближайший двор, отошел к пышным зеленым ивам и нашел в списке номеров нужный контакт. «Привет», — быстро поздоровалась со мной Агата. «Возникли какие-то вопросы насчет снаряжения? Что-то не подошло?» «Привет. Пока еще не забирал, чуть позже сегодня приедет. Но я думаю, должно все быть в порядке». И все-таки посмотри заранее, вдруг экстренно что-то подбирать придется. Нельзя соваться в проклятые земли с голой задницей, Саша». «Да в курсе я, спасибо за заботу. Хотя в любом случае наиболее важное снаряжение у меня уже имеется», — усмехнулся я. «А-а-а», — не поняла ведьма. «Гранит М». «Ар!» — смешно зарычала она. «Не дразнись. Это ж надо, у юнца штурмовая винтовка на порядок круче, чем у опытных ведьм и ведьмаков корпуса. Как ты ее добыл? Тут ведь далеко не в деньгах основная проблема». «Секрет рода», — легко ответил я. Когда мы с ней обсуждали, что мне нужно будет взять с собой в поход, и я впервые обмолвился о своей штурмовой винтовке, реакция ведьмы была еще более бурной. «Ладно», — неожиданно серьезно произнесла она. «Раз дело не в снаряжении, значит, в чем-то другом. Вряд ли ты позвонил мне просто для того, чтобы поболтать. Что-то случилось?» «Мне нужно помочь одной хорошей девушке», — спокойно ответил я. «Снять для нее квартиру и тайно перевести ее». «Укрываешь кого-то?» — подобралась Агата. «Что-то серьезное?» «Она ничего противозаконного не сделала. Разве что разок дала по щам дворянину, который пытался ее изнасиловать. Но это дело давнее, дворянин на нее за тот инцидент не в обиде». «И все же ее кто-то ищет?» «Да», — коротко ответил я и замолчал. Вот и настал своего рода час истины. Как отреагирует Агата? Могу ли я на нее положиться в будущем? С одной стороны, я предлагаю ей ввязаться во что-то мутное. С другой же, я помог ей с деньгами и прошу-то сделать немногое. Однако Вавилова смогла меня удивить. «Поняла тебя, Александр. Но нечего тратить деньги на аренду жилья и наводить суету с поиском. Пусть поживет у меня». На секунду я замер, а затем предельно серьезно уточнил. «Ты ведь понимаешь, что неспроста просят перевести кого-то тайно. И ищут ее не какие-то там влюбленные фанаты со двора, а люди посерьезнее». «А ты понимаешь, что ты здорово меня выручил? Но это второе, Саша. А первое — это теперь часть моей группы. А я своих не бросаю. Предупреди свою девочку и скинь мне ее номер. Я все организую». Я медленно выдохнул и произнес: «Благодарю, Агата. Я не забуду этого». «Ой, да брось ты», — усмехнулась она. «Для командира в порядке вещей помогать подчиненным. А у меня все равно квартиры, считай, пустуют. Надеюсь, твоя подружка бардак не разведет». «Она и чистоту тебе наведет, если нужно. Опыт у нее есть», — хмыкнул я. «Нужно», — решительно проговорила Агата. «Но не обязательно. Ладно, этот вопрос мы сами решим». Она замолчала как-то резко, будто на полуслове. «Что-то еще?» «Кое-что. Я на самом деле тоже планировала тебе звонить. Вопросик один есть. Ты уверен в своих силах насчет проклятых земель?» «Да, иначе я с тобой бы не напрашивался». «Отлично. А если я попрошу тебя выехать на место не утром, а в ночь? Справишься с таким?» «Разумеется», — честно ответил я, но причину такого вопроса не понял. Агата будто прочувствовала это и зачастила. «Я хотела отправиться туда утром, чтобы ты был выспавшимся и отдохнувшим. Все-таки это твой первый поход. На моей группе поставили дежурство на среду. Неизвестно, сколько мы там сами в проклятых землях времени проведем. Так что хотелось бы заложить больше времени на отдых, и поэтому и спрашиваю». «Да не вопрос», — усмехнулся я. «Значит, выезжаем завтра вечером, а не утром в пятницу?» «Значит так, спасибо. Ну все, скидывай мне номер, пойду твою девушку спасать». «Она не моя девушка». «А что тебе, Аннушка, больше нравится?» «Что?» «Все, отбой, покеда». Агата сбросила вызов. Я улыбнулся. Приятно, что к ней постепенно возвращается былая легкость. Хотя бы в общении со мной. «Привет. Ситуация немного обострилась, но не волнуйся, все под контролем. Просто тебе придется снова переехать. С тобой свяжется моя ведьма-куратор Агата. Пожалуйста, поживи у нее, хорошо?» «Привет, глава. Поняла. Доверяю тебе и жду звонка от твоей ведьмы». Объяснять Марине, что Агата мой куратор, а не моя ведьма, я не стал. Я быстро дошел до общаги и вошел в холл. Хотел уж было подняться в свой номер, но меня перехватила комендантша. «Егоров, тебя срочно вызывают в общежитие для студентов». «Зачем?» — изобразил я удивление. «Как зачем?» — в самом деле удивилась она. «Комнату тебе надо принять. Очень срочно. Иди прямо сейчас, а пожитки свои позже заберешь». Комендантша лучезарно улыбалась. «Вы так рады от меня избавиться», — усмехнулся я. «Тю, конечно, рада. Ходишь весь такой важный, глаза мозолишь. Сперва таким пусечкой казался, а в итоге тем еще оказался. Ну ты понял. Так что всего тебе хорошего. Иди к студентам и перед ними хвост задирай. Ха, если позволят». «Спасибо за пожелание. Вам тоже только всего самого лучшего. И Мишу своего кормить не забывайте регулярно и вкусно. А то вдруг на место Марины еще более молодую уборщицу примут». Я заговорщицки подмигнул опешившей комендантше и покинул холл общежития через вторые двери. Быстрым шагом я направился в другую общагу. Сложившаяся ситуация меня немного напрягала. Прежде всего тем, что я не успел услышать завершение доклада Киреева о ходе расследования из-за того, что моего шпиона так не вовремя обнаружили, и он активировал систему экстренного возврата. Ну и, конечно же, сам факт обнаружения вызвал у меня вопросы. Вспоминая поведение ректора, я могу сказать, что он во время всего разговора с Киреевым чувствовал дискомфорт. Видимо, его артефакт обнаружения слежки сразу что-то заподозрил, но не мог понять, что именно. Ему потребовалось на это время, чтобы убедиться в наличии слежки. И отсюда главный вопрос. Успел ли противник отследить сигнал? Хочется верить, что нет. И второй вопрос. Теперь рядом с ректором мой воздушный близнец сразу будет как на ладони. Или все-таки, как и в первый раз, у меня будет несколько незаметных минут? В любом случае, пока что лучше не рисковать. «О, Александр, какими судьбами?» Услышал я знакомый голос, когда уже почти подошел к общежитию. Повернув голову, я увидел высокого парня со светлой пышной прической, похожей на стог сена, своего одногруппника Ивана Медведева. «Да вот, похоже, сегодня к вам переезжаю», — в тон ему ответил я. «Сейчас только номер принять нужно». «Переезд?» — еще сильнее оживился парень. «Так тебе подготовили, наконец-то, номер. Это дело надо отметить». «Сначала переехать надо», — напомнил я. «Вещь перетащить, так давай помогу». Я удивленно уставился на него. «Чего?» — усмехнулся Медведев. «Ты ж дворянин», — в лоб рубанул я, уточняя границы дозволенного. «И по-твоему, что ли, белоручка?» — чуть нахмурился Медведев. «Напомню тебе, Александр, я еще и дважды одаренный. В проклятой земле с собой слуг не наберешь, чтобы пожитки таскали, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю», — кивнул я, — «и с радостью принимаю твое предложение. А как вещи соберу, тогда позвоню тебе». Я достал из кармана телефон, и мы обменялись номерами. «Жду звонка», — сказал Медведев и направился в сторону главного корпуса МАУТ. Поднимаясь по лестнице общежития, я поймал на себе несколько любопытных взглядов и вошел в открытую дверь. Слуха сразу же коснулся приятный щебет птиц и мягкое журчание воды. В холле студенческого общежития был небольшой прудик, вокруг которого росли зеленые растения. На мягких диванчиках в этом крытом саду отдыхали студенты, о чем-то негромко переговариваясь друг с другом. «Добрый день, чем могу помочь?» — вежливо поздоровалась со мной сидевшая за столом у входа симпатичная блондинка в белой блузке. «Здравствуйте», — удивленно ответил я, глядя на нее и невольно сравнивая эту девушку с ворчливой Зоей Петровной. «Вы комендант?» «Нет, что вы», — наигранно улыбнулась она. «Я администратор сегодняшней смены, Елена. А вы, вероятно, Александр Ярославович Егоров, да?» «Все верно». «Ваш номер уже готов. Моя коллега Лина с радостью вам его покажет. О, а вот и она». Елена указала рукой на рыжую красотку в такой же белой блузке, подчеркивающей фигуру, и в черной юбке. Рыжая, поняв, что разговор идет о ней, лучезарно улыбнулась мне, представилась, а после того, как коллега ввела ее в курс дела, предложила пройти за ней. «Сервис на высшем уровне, конечно. Местные девушки не чета Зои Петровны». «Замок уже настроен на ваш пропуск», — рассказывала Лина, пока мы поднимались по лестнице. «Насколько мне известно, вы временно проживали в общежитии для преподавателей». «Да», — коротко ответил я, оглядываясь по сторонам. Лестничный пролет был широк и светел, а ступени покрывала красная дорожка. «Тогда с правилами вы уже знакомы, они совершенно идентичны. Комендантский час с 11 вечера. В своих номерах вы вольны делать все, что дозволяют законы нашей империи. Но просьба сильно не шуметь, особенно после 11. «Сильно понятие растяжимое», — произнес я, вспомнив про желание Медведева отметить мой переезд. «Во всех номерах звукоизоляция», — снисходительно пояснила Лина. «Так что сильно, Александр Ярославович, это сильно». «Благодарю», — улыбнулся я девушке. Она улыбнулась в ответ и произнесла. «Также хочу отметить, что весь персонал студенческого жилого корпуса — слуги боярского рода Скоробогатовых и их вассалов. Намек на то, что все местные сотрудники под защитой. А в соседнем общежитии Марине пришлось несладко. Забавно, насколько сильно разнится подход. О, какие люди!» «Александр?» — удивленно хлопнула ресницами Анна, спускавшаяся по лестнице. Идущая рядом с ней баронесса недовольно закатила глаза. «Увиделись раньше, чем планировали», — улыбнулся я. «А я к вам переезжаю. Придете на новоселье». «Что?» — пробормотала Анна. Баронесса распахнула свой маленький ротик, чтобы выдать очередную тираду в духе «Да как ты смеешь?», но я перебил ее. Иван Медведев предложил организовать небольшой праздник. Хороший способ еще сильнее сплотить группу. «Да», — кивнула Анна, — «и вправду хороший. Я постараюсь прийти, а вы, ваше благородие?» Повернулась она к Завьяловой. «Составлю вам компанию, Анна», — проворчала она. «Тогда я дам знать, как только определимся со временем». Я снова демонстративно достал телефон. «Егоров, записывай мой!» Быстро выпалила баронесса и принялась диктовать цифры. А когда я записал, она пробурчала. «Мне пиши!» Во время этого короткого разговора администратор Лина тактично поднялась на этаж, чтобы не мешать нам. Ну а спустя пару минут мы с ней остановились перед тяжелой деревянной дверью с номером 412. Я приложил пропуск к электронному замку, и дверь мягко отворилась. «Номер скромный, но на данный момент остальные заняты», — с дежурной улыбкой произнесла администраторша. «Чем богаты, тем рады», — отозвался я, входя в свои новые пенаты. «Что ж, скромные квадратов 60 для скромного меня. Кожаный диван тоже скромный. Как и отдельная спальня с кроватью царский размер. Хрустальная люстра в гостиной так и вовсе образец скромности. В общем, новый дом меня более чем устроил, о чем ей сказала Лине. Мы спустились, я расписался на экране планшета, официально приняв номер 412. «Сегодня до вечера жду от тебя ключи, Егоров», сообщила мне ворчливая Зоя Петровна, когда я вернулся в общежитие для преподавателей. Поднявшись к себе, я отпер дверь с табличкой 212 и вошел внутрь. Что ж, внутри все выглядит точно так же, как и час назад. Разве что в центре комнаты мерцал едва заметный мужской силуэт. Пройдя мимо него, я уселся на кровать и втянул свою ману. Силуэт мгновенно устремился ко мне, врезался мне в грудь и передал собранные воспоминания. Посидев пару минут на кровати, я поднялся и пошел в ванну. В голове крутилась только одна мысль. Пока меня не было, два профессионала пошарились в моих вещах. Но ничего компрометирующего меня они не обнаружили, а воздушного близнеца не засекли. Ректор на этом успокоится? Вряд ли. Интересно, сколько прослушки навешано в моем новом номере.